дом, там много колбасы. Но в моей клемухе они мне не нужны. А вот пошла по клубам вечером гулять. Сегодня жарит диско, я буду танцевать. Климакс, климакс, водкой опрокинусь. Не буду выродка прожать. Склею себе шустрого, склею себе юркого. И на аборт не буду выезжать. Коньяк мне на рассвете, и не нужна мне ваша наркота. Коньяк такой бодрящий, праздник настоящий, не то что ваша солевая хуета. Климакс, климакс, водкой опрокинусь. Не буду выродка прожать. Склею себе шустрого, склею себе юркого, и на аборт не буду выезжать. Климакс, климакс, водкой опрокинусь. Не буду выродка прожать. Склею себе шустрого, склею себе юркого, и на аборт не буду выезжать. Пустила, Альбина, кого ты родила, Альбина, кого себе убила? Климакс, климакс, водкой опрокинусь. Не буду. Климакс, климакс, водкой опрокинусь. Не буду. Выродка прожать. Склею себе шустрого, склею себе юркого.